Глава 34. Газировки много не пить и, пожалуйста, не ешьте фастфуд на ужин, завтрак и обед. Провожаю детей на первую ночевку в новой квартире Влада. «Да ладно, мам, мы что, маленькие?» — закатывает глаза Степа. «Вот именно, потому что не маленькие, я повторяю. Ты же думаешь, что все знаешь лучше нас с папой, а папа вам и рад потакать». «Я как-то даже ужин приготовил», — говорит теперь уже бывший муж. «Неделю назад мы получили свидетельство о разводе. Признаться, я не ожидала, что все пройдет так быстро. Мы даже встретились с Танюхой, и я поплакала, потому что до сих пор не могла поверить, что это конец. Пусть я и не рассчитывала восстанавливать отношения с мужем, но ставить точку оказалось болезненнее, чем я думала. Оплакивать свой брак я позволила себе ровно один вечер. И уже наутро просто продолжила жить, выстраивая наши с детьми будни согласно новым обстоятельствам. Теперь у нас с Владом есть расписание того, кто и когда отвозит детей в школу и на секции. Также мы пытаемся быть гибкими и всегда на подхвате друг у друга. Детям тяжело принять то, что мы больше не живем вместе. Но то, что Влад видится с ними каждый день, смягчает боль от нашего развода. Света больше не объявляется, но я не расслабляюсь на ее счет, понимая, что это ненормально и может снова съехать с катушек и устроить очередную сцену. Таня говорит, что пару раз рыжая пыталась связаться с ней, но получила отворот-поворот. С Владом у нее тоже ничего не получилось. Вот так и вышло, что теперь она осталась совершенно одна с ребенком и вторым на подходе. Поговаривают, что отец ребенка, которого она хотела повесить на Влада, тот же, что и у ее Сашки. Но и второй ребенок от рыжей не убедил несчастного уйти из семьи. Хотя я уверена, что на этот раз Светка вцепится в него мертвой хваткой и будет выгрызать у законной жены любыми доступными ей способами. Но мне ее не жаль. Она собственноручно сотворила это со своей жизнью. А для меня впредь это будет уроком. Надо меньше думать о других и больше о себе. Пора становиться эгоисткой. Сам? Удивленно смотрю на бывшего и не могу поверить, что он действительно решил не задобрить детей фастфудом, а приготовить что-то более полезное. «А кто, по-твоему, меня кормит?» — усмехается он. «Мало ли», — пожимаю плечами я. У меня же в голове на мгновение проскакивает мысль, что у него вполне могла появиться женщина, которая с радостью будет готовить для него, создавать уют и согревать ночами. Чувствую, как под ребрами неприятно жжет от подобной идеи, но мгновенно одергиваю себя, потому что я больше не имею права на ревность. Да и теперь мы друг другу просто бывшие, у которых из общего только воспитание детей и совместное прошлое. Несмотря на уродливый финал, мы хорошо жили с Владом. Наверное, поэтому так сложно отпустить его насовсем, даже получив штамп в паспорте о разводе. «Уль», — ловит мой взгляд Влад, — «никакого мало ли у меня нет». Ждет он моей реакции. Меня это больше не касается. Не могу смотреть прямо ему в глаза. Кажется, что он тогда прочитает меня как открытую книгу, а нам это ни к чему. Нужно двигаться дальше, а не топтаться на месте, тоскуя о прошлом. «Дети, подождите в машине», — говорит он Марусе и Степе. «Хорошо», — обнимают меня по очереди дочь и сын. «До завтра, мамуля», — целует дочка. А сын лишь переводит тяжелый взор с меня на отца и обратно, перешагивая порог. «Пока, солнышко», — целую ее в ответ. Маруся выходит следом за братом, а у меня разгоняется пульс от волнения. Мне страшно и неловко оставаться наедине с Владом, потому что он все еще воспринимается мной как мужчина, на которого я имею право. Поэтому приходится одергивать себя и напоминать, что это больше не так. «Уль!» — зовет он ласково, и у меня внутри все вздрагивает от этого нежного обращения. «У меня правда никого нет». Кожа жжет, потому что он неотрывно смотрит на меня. Это ничего не меняет. «Сейчас, но, может быть, потом». «Нет, Влад, в одну реку не войти дважды. Наконец-то встречаюсь с ним взглядом». «Я буду верить. В курсе, что Ярослав тебя уже считает своей женщиной, но я-то знаю, как ты ведешь себя с мужчиной, которого выбираешь. И даже если ты примешь его ухаживание, я буду надеяться, что все можно вернуть назад. Потому что ты — любовь всей моей жизни, и я не собираюсь от тебя отказываться». Не успеваю ничего возразить, как он выходит за дверь, оставляя меня в растрепанных чувствах. А через 10 минут звонит телефон. «Ульяна, я подъехал», — говорит Ярослав. «Каждая наша встреча не похожа на предыдущую, и он никогда заранее не предупреждает о том, чем мы будем заниматься в следующий раз. Поэтому я всегда волнуюсь перед свиданиями, не зная, чего ожидать от него. Одевайся теплее, мы едем за город». Предвкушая новое приключение, я собираюсь и не загадываю того, что между нами будет, пока мы лишь общаемся. И если он действительно заинтересован в отношениях со мной, то не станет торопить и будет ждать момента, когда я буду готова к новой любви,